последнюю категорию попадает и автор настоящих воспоминаний. Никакого карантина, санитарных и дезинфекционных мер провести невозможно. Вместо выгруженных тяжелобольных, почти сплошь инфекционных, тотчас появляются вновь заболевшие. Каюты, отведенные под лазареты, заполняются в первый же день после выгрузки. По решению союзного командования, остатки разбитой армии будут расселены в лагерях Галлиполийского полуострова и островов Эгейского моря. Очевидно, командование имеет на них какие-то виды. Гражданские беженцы должны быть высажены в Константинополе. Но разобраться в этой людской каше, кто армейский, а кто гражданский, невозможно. У сгрудившихся на кораблях людей одно желание — сойти во что бы то ни стало на берег, выбраться из этого ада, в который превратились палубы, каюты и трюмы кораблей врангелевской армады. Но это не так просто. Генералы Кутепов, Витковский, Скоблин, Туркул, Манштейн и другие пресловутые герои гражданской войны выставляют у трапа в караул и сами решают, кто должен быть задержан на пароходах как материал для будущих авантюр и кто может быть спущен на берег. Стоящие рядом французские офицеры безучастно наблюдают за распределением. Десятки тысяч людей сходят на берег. С этих дней начинается константинопольский период в жизни русской послереволюционной эмиграции. Все перемешалось в заполнившей константинопольские набережные разношерстной толпе, говорящей на русском языке. Бывшие губернаторы, прокуроры, акцизные чиновники, мелкопоместные дворяне, генштабисты, гусары, уланы, драгуны, лейб-казаки, артиллеристы, юнкера, редакторы газет, репортеры, кинооператоры, певцы, артисты, музыканты, художники, врачи, инженеры, агрономы, классные дамы, фрейлины, офицерские жены, калейдоскоп всех слоев дореволюционного русского буржуазно-дворянского и интеллигентского общества. И, как исключение, отдельные затерянные в этой массе ремесленники, хлеборобы, рабочие. Они рассеялись по всему городу, и перед каждым из них во весь рост встали те вопросы, над которыми до этого момента никто из них не задумывался. Что делать дальше? Куда идти? Где и под какой крышей преклонить голову? На какие средства существовать? В первые дни на базары и толкучие рынки относилось все то немногое, что еще не было снято с себя. Дальше прибывшие беженцы вновь становились лицом к лицу с прежними мучительными и неразрешенными вопросами. Вчерашнее превосходительство, сиятельство, господа офицеры, дамы общества, не имеющие никакой специальности и не знавшие, что такое труд, превратились в никому не нужных нищих. И лишь единицы из них смогли временно устроить свою судьбу более или менее сносно. Одним помогли старые заграничные знакомства, другим — мимолетные связи, третьим – знание в совершенстве иностранных языков, в частности английского и французского. Кое-кто попал в расставленные искусной рукой сети иностранных разведок, продал свою честь за фунты, франки, доллары и зажил привольной для беженца жизнью. Некоторые единицы из беженцев сразу оказались при деньгах. Они скупали за гроши на толкучках золотые портсигары, табакерки, фамильные бриллианты, разбазариваемые их соотечественниками, и в тот же день продавали их втридорога иностранцам. На вырученные деньги открывали притоны, кабаки, обжорки, устраивали тараканьи бега, торговали своими женами и дочерьми, прогорали, вновь бросались в омут спекуляции, рвачества, обмана, азарта, вновь составляли себе в несколько дней оборотный капитал и снова пускали его в ход, устраивая разные дела, почти всегда темные. появилась русская газетка, в ней зазывающее объявление специалистов по венерическим и мочеполовым болезням, акушерок, дающих советы секретно беременным, зубных врачей, портных из Петербурга, Киева, Одессы, реклама ресторанов, комиссионеров и отдел розысков. Разыскивай Петра Ивановича Доброхотова, штабс-капитана 114-го пехотного Новоторжского полка, сведений о нем нет со времени первой одесской эвакуации, просьба писать по адресу. Знающих что-либо о судьбе Шуры и Кати Петровых, 17-19 лет из Новочеркасска, срочно просят сообщить их матери по адресу. Сотоварищи во второй новороссийской эвакуации по верхней палубе парохода «Рион» прошу срочно сообщить свои адреса по адресу. Шурик, откликнись. Мама и я получили визу в Аргентину. Пиши по адресу. Виза. Какое манящее и многообещающее слово. Оно раньше не было известно почти никому из этой массы выброшенных за борт жизни людей. Теперь его узнали все. Это улыбка судьбы, подающая надежду получившему ее на какую-то лучшую жизнь вне константинопольского ада. Для детей, ежедневно слышащих это волшебное слово, оно что-то вроде сказочной принцессы или доброй феи, которая одарит их щедрыми дарами и игрушками, а маму и папу осыплет благоухающими цветами и вместе со всеми членами семьи укажет им путь прямо в земной рай. Но как получить визу? Как добиться, чтобы какое-нибудь иностранное консульство в Константинополе поставило на паспорте заветный штамп, дающий право на въезд в выбранную просителем страну? Где, как и откуда взять паспорт этой беспаспортной массе оборванных, нищих, голодных людей? Кому они нужны? Какая страна пустит их в свои пределы? Вопросы эти остаются без ответа. Беженцы по-прежнему заполняют константинопольские панели, набережные и площади. Они ютятся в трущобах, развалинах домов, хижинах, часто ночуя под открытым небом. В жизнь многоязычной столицы Отоманской империи, в которой уживались на протяжении веков турки, греки, армяне, евреи, вклинились пришельцы с севера, говорящие на никому непонятном языке и живущие своей обособленной, столь же никому непонятной жизнью. Но иностранные разведки не дремлют. Некоторые категории русских беженцев представляют для них большой интерес. Кое-кого из них они завлекают в свои сети для текущей работы по доставке им точных сведений о настроениях, мыслях и чаяниях русской эмигрантской массы. Кое-кто, может быть, пригодится им в будущем для более сложных поручений, ведь обстановка в Восточной Европе неясная. Нельзя дать себя застигнуть врасплох. Нужно держать наготове нити для плетения будущих политических узоров и хитроумных комбинаций. В частности, у второго бюро Центрального управления французской разведки есть и более неотложная забота – в спешном порядке организовать улов среди нахлынувших на Ближний Восток беженцев для иностранного легиона. Щупальца второго бюро проникает во все уголки капиталистического мира. Каждый раз, когда где-либо появляются массы или отдельные группы психически шокированных людей – спасающихся от судебных и административных кар у себя на родине и не знающих, куда себя девать на чужбине, тайная агентура сманивает их, вербуя как пушечное мясо специальной армии, призванной защищать интересы финансовой олигархии на подопечных Франции заморских территориях. Во всех местах массового скопления безработных, как в самой Франции, так и в ее сферах влияния, в те времена можно было увидеть расклеенные на стенах домов и заборов красочные плакаты, призывавшие молодых людей добровольно вступать в ряды этой армии. На плакате изображение земного рая, синее море и лазурное небо, яркое солнце, песчаный пляж с растущими поодаль стройными пальмами. На этом фоне солдат иностранного легиона.